Провожатый бросается на меня, но, если думает, что одного лишь эффекта неожиданности хватит, чтобы забрать мою жизнь, он глубоко ошибается. Утекаю в сторону, как горный ручей, пользуясь стилем водного дракона, и натренированным движением подставляю ему подножку. Тот с грохотом летит лицом вперед на залитый кровью пол, а я уже стягиваю его оплетающими побегами. Обезвредив обезумевшего бойца, я посылаю одного из своих бойцов за подкреплением. Вокруг творится что-то крайне дерьмовое, и с этим надо разобраться. Вскоре прибывают рейды и несколько групп дисциплинарного корпуса. Мы берем под контроль всю территорию казарм, оставив нескольких бойцов присматривать за спальней старшего лейтенанта, где находятся связанные демоны, спятивший дежурный. А что случилось с нашим офицером? Куда делся сержант Лао? Что, а ранг вас всех задери, вообще происходит? Вопросы сыплются один за другим, и у нас нет подходящих ответов. Отставить, бойцы, гаркаю я, пока ситуацией занимается дисциплинарный корпус. Как только мы выясним все подробности, доведем их до вас. Да знаем мы ваши подробности, выкрикивает кто-то из новобранцев. До этого контрразведка нас гнула, а теперь свои же. В казармах становится шумно. Гвардейцы хватают оружие, требуют вызвать их командира. Обстановка накаляется с каждой секундой, и это не похоже на обычное недовольство солдат или аристократов. Слишком ярко горят их эмоции, слишком яростно раскрыты рты, а в наполненных ненавистью глазах не хватает разума. Мы с несколькими бойцами высвобождаем свою духовную энергию для острастки. Однако это дает ровно противоположный эффект. Далеко не всех пугает демонстрация нашей силы, и через миг начинается потасовка. Оплетающим побегом я обездвиживаю самых слабых, с остальными разбираются соратники. Один из них калашматит парня рядом со мной. Подскочив, я отдергиваю бойца и рычу: «Эй, полегче, его надо задержать, а не убить». «Понял, сержант», боец невнятно трясет головой, мысли путаются, чуть своего же не забил. «Сдерживайте эмоции, контролируйте себя». Мой голос перекрывает шум казарм. Возможно, я решаю не договаривать, но мою мысль подхватывает Рейда. «Кто вы, лучшие бойцы императора или отребья из подворотни? Неужели жалким трупоедам так легко задурить ваши головы? Постепенно нам удается навести порядок, и очень вовремя». Внезапно в казармах появляется капитан Эйрин. «Рейда, Зина, ко мне!» Отрывисто командует он. Остальным следить за обстановкой. Любое неповиновение требованиям дисциплинарного корпуса будет расцениваться как военное преступление. Мы покидаем казармы и отходим в сторону. После краткого доклада о произошедшем офицер вздыхает и замечает: «В настоящий момент такое творится по всему городу. Демоны стали чересчур активны. Генерал поручила мне отобрать лучших бойцов среди гвардейцев для специальной миссии. Считайте себя повышенными. Отныне вы полноценные сержанты. Без всяких приставок. Все почести вам воздадут позже. Не подведите мое доверие». Устало проведя ладонью по лицу, он продолжает: «Вы оба нужны в этом деле. Ты, Рейда, сумел распутать клубок змею Кантера под носом. А ты, Зина, сам знаешь, чем заслужил мое уважение. Теперь вы уполномочены вести расследование и опрашивать всех в городе. Даже офицеров», добавляет Эйрин. «И не дайте им запугать вас и помешать разбирательству». «Командир, а как мы это докажем?» Сразу возникает у меня вопрос. «Не думаю, что нам поверят на слово». Капитан достает из-за пазухи два медальона с императорским гербом. «Сержант Рейда и Зина, я временно назначаю вас особыми армейскими следователями. Ваша задача – вычислить всех, кто попал под влияние демонов, но это не главное. В первую очередь найдите источник проблемы, гнездо демонов и хитроумное отродье, что забирает жизни гвардейцев. Главное – задушить эту заразу в зародыше, тогда и разгребать последствия не придется». Он наклоняется ко мне и шепчет на ухо: «Ты сам знаешь, какая угроза ждет нас в мертвом лесу. Если эта информация сейчас всплывет, начнется братоубийственная война». Я киваю, а Рейда рядом недовольно закусывает губу. Когда капитан уходит, он пристально смотрит на меня. «Смотрю, ты у Эйрина любимчик», — хмыкает он. «Что же у вас там приключилось? Не ревнуй. Найдешь трупоеда, тогда капитан похвалит и тебя», — с сарказмом отвечаю я. «И вообще у нас еще куча работы». Оставив гвардейцев в казармах, мы идем прямиком в расположение контрразведки, где все еще работает дисциплинарный корпус, выясняя подробности инцидентов с подтасовкой уликой всех причастных. Там же продолжают держать самых буйных и шумных солдат, явно одержимых демонами. Начинается рутина. Мы с Рейдой и еще несколькими подручными, которых позже приводит Эйрин, принимаемся разбирать показания, собранные цепными псами Кантера. Увы, в них столько путаницы и противоречий, что толку мало. Эти ублюдки просто вычленяли признания из всего сказанного под пытками, и на этом допросы чаще всего заканчивались. Нам приходится начинать заново и беседовать с содержимыми солдатами. От таких допросов тоже немного проку. На наши вопросы они не отвечают, все равно что разговаривать с загнанным в клетку духовным зверем. Правда, они не только рычат, но еще и поливают нас отборной грязью. Через пару часов, когда мы собираем совет среди всех следователей, в комнату заходит Эйрин и приводит нам в помощь последнего бойца. Мы с Рейда довольно расплываемся в улыбках при виде знакомой фигуры. Я решил, что подмога вам не помешает. Тем более Тарвальд побывала по ту сторону, представляет он северянина. Старшим назначаю Зина, он присмотрит за вами. Но почему? Тут же возмущается Рейда и принимается перечислять свои заслуги. Вот поэтому, умник, криво улыбается офицер. Ты слишком много болтаешь, а это... Похоже, мешает тебе думать. Занимайтесь делом, у вас не так много времени. Мы должны разобраться с этой проблемой до возвращения императора, объявляет капитан. А когда его ждать? Уточняю я. Правильный вопрос, Зина, кивает Эйрин, на который у меня нет точного ответа. Он хочет собрать здесь военный совет, так что за работу. Капитан уходит, а мы принимаемся за дело. Тарвальда не пугает возвращение в казематы. Ведь теперь ему не нужно сидеть за решеткой. Допросив еще с десяток бойцов, мы не добываем ровным счетом ничего. А что насчет помещения для допросов? Черной комнаты, кажется, так ты говорил, обращаюсь я к товарищу. И как она нам поможет? Удивленно смотрит на меня северянин, жутко скривившись. Поможет вытащить информацию из этих душевнобольных гвардейцев. Возможно, надо найти того, кто ей управляет. Пожимаю плечами я, и лучше всего сделать это, обратившись напрямую к Кантору. «Ты с ума сошел, Зина!» — хлопает глазами Рейда. «Все пытаются меня отговорить, но я настаиваю на своем и в итоге сам иду к майору. Тот сидит у себя в кабинете, разбирая бумаги, которые ему таскают вперемешку дисциплинарный корпус и контрразведка. Документы складывают в несколько стопок, а офицер даже не поднимает глаз, погруженный в чтение. «Не задерживайся!» «Клади, что принес», бросает он, мельком взглянув на меня и кивнув на стол. «Майор Кантер, я привлекаю его внимание». Вздохнув, тот поднимает на меня усталый взгляд. «Чего тебе, боец? Говори быстро и по делу. Меня зовут сержант Зина. Я особый армейский следователь, уполномоченный генералом Кариссой разобраться в творящемся бедламе. Мне требуется ваша помощь в разрешении текущего кризиса с демонами». Коротко излагаю я, нужен доступ в ту черную комнату, где проходили все допросы. Его лицо меняется от моих слов, а в конце он начинает глухо смеяться. Ты думаешь, мы вот так предоставим вам секрет нашей техники? Это особая методика контрразведки, разработанная специально для допросов, в каком бы состоянии ни находился человек. Именно поэтому мы применяли ее на одержимых демонами. Да, я думаю, что вы окажете содействие. «Ведь сейчас ваше подразделение ходит по очень тонкому льду», — невозмутимо отвечаю я, «и неразумно упускать возможность восстановить свою пошатнувшуюся репутацию». Собеседник еле заметно скрипит зубами, а я добавляю, «пусть практик, способный использовать эту технику, поучаствует в наших допросах». Кантер долго обдумывает ответ, за это время к нему успевает заглянуть с десяток человек. Майор смотрит на меня, щурится, встает, подходит к окну. «Как, говоришь, боец, тебя зовут, Зина?» «Да, я слышал о тебе, опальный герой из павшего клана. Не удивлен, что прислали именно тебя. Тобой не жалко пожертвовать, верно, майор? Я пришел к вам сам. Это было мое решение, уточняю я. Похвально. Значит, не испугался, несмотря на внутренний конфликт в армии. Ладно, я выделю вам бойца, но ты должен пообещать, что ответственность не будет безосновательно возложена на службу контрразведки, а расследование будет проведено тщательно и беспристрастно. Меня не интересует армейская политика. Моя забота сделать так, чтобы трупоеды умылись кровью. Расследование будет справедливым, смотря в глаза майору, обещаю я. Пусть мне и неприятно это говорить, но я не собираюсь опускаться до их методов, как бы ни было обидно за товарищей. Получив в помощь одного из сержантов, умеющего использовать формацию, наш допрос выходит на новый уровень. В подвале здания, где расположилась тюрьма контрразведки, есть полностью черная комната, это со слов Торвальда. Однако это не совсем так. Просто во время использования техники, чтобы добиться максимального эффекта, человек должен находиться в полной изоляции. Под действием техники одержимые воины становятся гораздо спокойнее и разговорчивее. Понятно, значит, ее можно все же использовать и для нормального допроса, а не только для пыток. Ты можешь лично погрузиться в воспоминания, но это может быть опасно, предлагает сержант контрразведки. Зато увидишь все, что происходило, его глазами. На это решаюсь я и еще несколько гвардейцев-следователей. Торвальд отказывается по понятным причинам, а вот Рейда переживает за свой рассудок. Допрос продолжается всю ночь, я слежу за видениями каждого, начиная улавливать закономерности. Слишком многие, прежде чем проявить себя, близко общались или контактировали с сержантом по имени Закир. Этот смуглый невысокий парень из отряда обеспечения армии Кариссы, так что не сильно удивительно, что он много общается с разными воинами. Однако даже у меня в видениях он выглядит весьма подозрительно, ведет себя слишком дружелюбно и обходительно. Правда, все это добродушие кажется наигранным. Под утро, уставшие, мы поднимаемся в общие камеры и видим в одной из них Изара. Глава 12. Да вы, верно, издеваетесь? Рявкает Рейда и в один шаг сокращает расстояние до представителя дисциплинарного корпуса. Кто посадил его в клетку? Это опять происки контрразведки. Солдат качает головой и с ноткой нервозности отвечает. Никак нет, сержант Рейда. Его задержало наше подразделение. Он участвовал в драке в своих казармах и ранил одного из бойцов. Будьте осторожны, ведет он себя очень агрессивно. Выпустите меня, это не я начал. Кровожадно скалится Изар, а затем невинно улыбается. Честно. Прости, брат, подхожу я, но не слишком близко. Мы разберемся с этим позже. Уже на выходе бросаю умнику. Надо заканчивать с этим балаганом, пока мы все рассудок не потеряли. Из информации, которой делятся с нами другие следователи, выясняется, что в последнее время среди бойцов участились жалобы на кошмары и навязчивые мысли, а за ночь произошло еще несколько нападений на офицеров. Однако в этот раз обошлось без летальных исходов. Нападавшими были подчиненные командиров. Демоны словно активизировались, предчувствуя разоблачение. Рейда предлагает отправиться передохнуть, но я полон сил и хочу поскорее лично пообщаться с Закиром, и спустя четверть часа поисков нахожу его в здании, выделенном под нужды интендантов. При личной встрече тот ведет себя спокойно и уверенно. «О, младший сержант Зина, рад вас видеть!» Улыбается он приветливо, показывая ряд белых зубов. «Что-то требуется. Я могу помочь достать вам все что угодно, в рамках устава, конечно». Он продолжает ухмыляться, но эта улыбка так и не достигает его глаз. Они остаются холодными и равнодушными. Закир суховат, но выглядит крепко. Под одеждой явно скрывается развитая мускулатура. Длинные волосы собраны в конский хвост, а на лице несколько шрамов. И вроде бы ничего подозрительного. Мы подробно изучили информацию о нем, прежде чем я отправился для личной встречи. Его можно было бы назвать образцовым бойцом. Звезд с неба не хватает, но смог дослужиться до сержанта и провел в гвардии уже 2 года. Высоким уровнем ки он не отличается, поэтому был назначен в отряд обеспечения. Вот тут и странность. Пусть его ки и кажется слабой, но аура и эмоции, исходящие от него, ощущаются очень чудно, одновременно угрожающе и сдержанно. Есть в его энергетике что-то отдаленно неприятное, будто ощущение едва осязаемого касания вроде тех, что оставляют после себя насекомые. «Да, мне необходима бумага для записи», отвечаю я, попросил командир. «Сколько нужно и какой именно командир? Для начала надо заполнить и расписаться тут». Он протягивает мне развернутую книгу учета, а сам уходит в соседнее помещение. В движении интендант продолжает разговаривать. «Бумага – это очень ценный ресурс, именно поэтому я не могу раздавать ее направо и налево. На ее получение требуется запрос в установленной форме, подписанный кем-то из офицеров. Для капитана Ирина, отзываю я, а зачем, и представить не могу. Сказал принести в срочном порядке, болтаю для поддержания беседы, а сам концентрируюсь на ощущениях. Понятно, понятно. Видел я столы этих офицеров, вечно бумажками завалены, никак порядок навести не могут», — доносится голос Закира откуда-то из глубины соседнего помещения. Даже голос этого загорелого парня кажется странным. Он говорит вроде бы и вежливо, но чувствуется в нем затаенное презрение. Или так только кажется. Через минуту он обращается и, сверкнув улыбкой, объявляет: «Ладно, давай так, сейчас я пойду тебе навстречу, но до конца дня ты должен донести мне подписанный запрос, иначе, увы, подам рапорт своему начальнику». «Конечно», с фальшивым облегчением киваю ему. Получив необходимое, я возвращаюсь к нашей группе следователей. «Ну что там, как тебе этот Закир?» Накидываются на меня Рейда с Торвальдом. «Сложно сказать, но он мне не нравится. Я хотел бы еще побеседовать с ним, но точно не в такой обстановке. Давайте попробуем вывести его на чистую воду. Мы решаем подготовить ловушку для подозрительного интенданта, хоть и не все верят в мои теории, а тем более чутье. Не могу их в том винить. А что если это демоны в очередной раз настраивают нас друг против друга? И все же я остаюсь непреклонным. Интуиция так и вопит, что с этим молодчиком что-то нечисто. Для верности и подстраховки я хочу пригласить на помощь Тикору, но узнаю, что по личному приказу генерала мой названный брат отправился в столицу с донесением кому-то из чиновников, отвечающих за снабжение гвардии. Не ровен час тому, кто сменил на посту покойного мерзавца Харисса, хотя он обеспечивал теней и вряд ли имел отношение к гвардии. Встретив Закира на улицах города, я приветствую его, а тот отзывается: «Какая встреча, сержант Зина? Уже после нашего разговора узнал, что вас повысили, так еще и следователем назначили. Надеюсь, хотя бы вам удастся разобраться во всем происходящем. Если уж даже контрразведка оказалась нечиста на руку, то в гвардии точно что-то не то творится. Давай опустим формальности, предлагаю я. Все-таки в звании мы сейчас равны». «Отлично», с облегчением он чешет затылок, «а то я уже устал от этих чинов. Голова пухнет, кому что сказать». Мы продолжаем шагать по улицам, пока не доходим до перекрестка. «Мне туда», указывает налево Закир загорелой рукой. «Хочешь сопроводить меня, Зина? Или может, меня в чем-то подозревают?» В показном дружелюбии его карих глаз проскальзывает недоверие. «Нет, но, к сожалению, в свое подразделение ты пока отправиться не сможешь. Пока ты был на дежурстве, там произошло трагическое происшествие. Один из твоих товарищей, Дейлань, попытался напасть на офицера, и тут я не лукавлю, а говорю чистую правду, что лишь добавляет подозрений в его адрес. Думаешь, я к этому причастен?» Он смотрит на меня с опасением, которому я не верю ни на шаг. «Надеюсь, что нет», отвечаю успокаивающим тоном, а сам оцениваю его, чувствуя, как чужая духовная энергия колеблется, а внутри нее зарождается что-то неприятное. Однако сейчас все могут попасть под подозрение. В данный момент выясняются подробности. «Так куда мне идти?» Он крутит головой по сторонам. «Если в казармы сейчас нельзя, пойдем, я провожу». Всех чистых бойцов временно распределили по другим местам проживания, и тут тоже я не вру. «Значит, я все-таки под подозрением», делает странный вывод Закир, «но все же следует за мной». «Пока нет, и надеюсь, что не будешь», отвечаю я, «иначе без тебя и твоих сослуживцев дела точно встанут. Сам знаешь, гвардия без теплого пайка и стрел много не навоюет. Его аура меняется, становясь враждебной, а потом снова успокаивается, как озерная гладь отброшенного камня. Возможно, это реакция на мои слова и происходящее, но я точно улавливаю что-то чуждое в его ки. Либо он не человек, либо уже попал под влияние демона». Мы продолжаем вместе шагать, и я начинаю расспрашивать его о товарищах по подразделению и других людях, с которыми он контактировал. Говорю ему, что многие пленные упоминали его во время расспросов. «Странно, но неудивительно», — отмахивается собеседник. «Я ведь тружусь в обеспечении, и за день ко мне могут приходить сотни бойцов, как и ты сегодня», — добавляет Закир. «А появление контрразведки и их гнусных методов многих напугало. Вот ребята и хотели со мной потрещать, поделиться сомнениями и страхами. Знают ведь, что я никого не прогоню и буду нем, как рыба, коли дело касается личных секретов. Значит, ты у нас всех выслушаешь и утешишь, почти душевный врачеватель, помогаешь бороться с колебаниями и страхом». все так, страх – отличная почва для сомнений, а именно таких и любят демоны. Сомневающихся, эти слова он проговаривает с особой страстью. Я киваю, и он продолжает. «Ты сам что думаешь? Все, что сейчас творится в гвардии, разве это не вина руководства? Забрали нас от семей, пригнали сюда, к демонам на рога, бросили на убой. Волей-неволей начинаешь думать, а так ли нужна эта война, а, и насколько она вообще праведна? Почему ты так считаешь? Не люди же напали на демонов, говорю я. Мы постепенно подходим к месту, где меня поджидают товарищи. Да кто ж упомнит уже, война идет не первый десяток лет. Еще мой дед в гвардии служил, а, может, и его дед до него. Бойцы вместе с Рейдой Торвальдом спрятались, только и ждут моей команды. Кажется, мы зашли в тупик, замечает Закир с кривой усмешкой. Заблудились, что ли? Повернули не туда, механически отвечаю я, всматриваясь в его довольное и спокойное лицо. Отлично, собеседник потирает руки. Так что ты думаешь, Зина? Скажи честно, ты же видел, на что готовы люди, такие как Кантор, например. Разве могло бы такое твориться у него под носом без его видения? Уверен, он тоже заморался с ног до головы. Вот это уже интересно. Подробности расследования против подразделения майора хранятся в тайне. Откуда у него может быть подробная информация обо всем происходящем? Откуда ты знаешь о контрразведке? Мой голос полнится сталью. Только не надо делать грозное лицо, отвечает тихо, почти шепотом Закир. Пусть открыто об этом и не болтают, но в армии ходит множество слухи. После освобождения из казематов часть гвардейцев стала очень болтливой. И без моей пом, и без моих расспросов, поправляет себя интендант. Они сами болтают без умолку, обвиняя Кантора и его людей во всех грехах. Пытки, запретные техники, сплошные нарушения устава. Как теперь можно верить командованию армии? Думаешь, даже императору нельзя верить? Сержанту едва удается сдержаться, его глаза маслянисто блестят, а аура становится враждебной. На миг, но мне этого достаточно. Я уже явно чувствую его потаенную злобу. Альдавиан, усмехается Закир, осмотревшись по сторонам. Повелитель, всего лишь человек. Да, очень сильный и самоотверженный, но он один не сможет защитить человечество. Никто уже не сможет. Тогда зачем ты сражаешься, если все пропало? Прощупываю его я. Все здесь верят в общую идею и победу над отродьями подземного царства. У меня свои причины. Когда-то я был таким же, как ты, Зина. Молодой, горячий и воодушевленный. Однако 2 года в полях сильно изменили мой взгляд на вещи. Я нашел нечто большее в этой войне, его голос начинает меняться. Нашел себе друга, верного спутника и соратника. Он молчит секунду-другую и продолжает с ноткой меланхолии в голосе. Моя семья погибла, и... Поверь, виноваты были вовсе не демоны, а люди. Эти высокородные клановые ублюдки, развязавшие войну за кусочек земли, выясняя, кому она принадлежит. По сути, чистая формальность, но нет. Им крайне важно было называть кусок проклятой земли своим. И кто же твой друг? Задаю я вопрос, но понимаю, что мне уже не нужен ответ. Лицо собеседника стремительно меняется, словно под кожей пробуждается нечто темное и древнее. Его черты заостряются, а покров приобретает пепельный оттенок, будто вся кровь в одно мгновение испарилась из тела. На лбу появляются 2 бугорка, которые стремительно увеличиваются в размерах. Кожа натягивается, истончается и, не выдержав напора, разрывается с отвратительным чавкающим звуком. Из-под нее, покрытые склизкой пленкой, показываются острые костяные шипы. Они продолжают расти, ветвясь и завиваясь, пока не превращаются в 2 массивных витых рога, грозно нависающих над головой. Посеревшая кожа твари начинает приобретать багровый оттенок, словно бесчисленные мельчайшие кровеносные сосуды проступают на поверхности, пульсируя в такт каждому удару сердца. Его тело стремительно увеличивается в размерах, мышцы вздуваются, как тесто на дрожжах, разрывая ставшую вдруг тесной униформу. Руки удлиняются, кожа на суставах натягивается, кости издают зловещий хруст, ногти чернеют, утолщаются и удлиняются, превращаясь в острые орлиные когти, угрожающе поблескивающие в тусклом свете. Какая же это ловушка, если добыча о ней догадывается? Хищно скалится Закир, вернее, то, что от него осталось. Демоническая сила высвобождается, накрывая меня волной. На перерез трупоеду выбегают Рейда вместе с соратниками. «Держи его!» — орет умник. Закир исчезает во тьме, окутавший его сплошным коконом, а за спинами бойцов поднимается непроглядная стена мрака. Ничтожество, считающее, что могут сопротивляться моим собратьям, глумливо хохочет противник. «Думаете, что загнали меня в западню? Это вы у меня в западне, запертые в этом городе, что вскоре станет вашей братской могилой. Вы скорее сами перебьете друг друга, чем от ваших хлипких ручонок падет еще один лорд. Сзади!» — кричу я, Когда из тьмы на миг проступает враг, это отродье появляется за спиной Рейда и его бойцов. Их окутывает едкая черная дымка, и мои товарищи падают на землю, точно марионетки, которым обрезали нити. Я рвусь к ним, но мне наперерез кидается один из гвардейцев. Его глаза чернеют, а из глотки рвется истошный крик. Я обнаружил врага. Посмотрим, как ты будешь убивать своих товарищей, с издевкой звучит голос у самого уха. Бью наугад во тьму, но мой кулак рассекает лишь едкий туман. Из него продолжают выходить мои товарищи. Лишь Рейда и Торвальд не двигаются, уперевшись руками в землю. Их ауры сильно колеблются, они еще сопротивляются наваждению. Бывшие соратники бросаются ко мне со всех сторон. Шагом пылающего солнца ухожу от совместной атаки. Из-под земли стремительно рвутся корни, оплетая нападающих. Лианы крепко стягивают их, не давая навредить ни мне, ни себе. Люди, как всегда, бесполезны, цедит появившийся Закир, который уже мало напоминает себя прежнего. Трупоед изображает жутковатую ухмылку, больше похожую на звериный оскал. Его некогда ровные белоснежные зубы сменились желтоватыми клыками, длинными и острыми, как ножи мясника. Между ними то и дело мелькает неестественно длинный раздвоенный язык. Стоит демону кинуться на меня, как я ощущаю, что бойцы, захваченные оплетающим побегом, начинают стремительно слабеть. Их тела на глазах иссыхают, словно вся жизненная энергия и ки утекают, будто вода сквозь решето. Кожа собирается морщинами и обвисает, глаза западают, а мышцы усыхают, обтягивая скелет. Всего за несколько мгновений крепкие воины превращаются в иссохшие мумии. «Вот и все, для чего вы годитесь, стать нашим кормом», — шипит демон, сверкнув багряными глазами. Скотина не сопротивляется под ножом мясника, но вы, люди, упрямо и безрассудно идете против закона природы, против воли небес. Итог все равно будет один. Лезвие обогрится кровью, и свежее мясо насытит нас, как и было предначертано извечным законом мироздания. Если бы мне нужна была мудрость падальщиков, я бы побеседовал с помойными крысами. Заткнись, дерись и сдохни. Это все, нагодятся трупоеды. Последняя фраза вырывается из груди вибрирующим рыком, что на миг разрывает клубы мрака. Призвав длани асуры, со всей силой обрушиваю их на противника. Призрачные конечности врезаются в багровую шкуру, отшвыривая монстра в дальний конец тупика. Тот с хрустом впечатывается в стену, но тут же отталкивается от нее и бросается на меня с невероятной скоростью. Он движется стремительно рваным шагом, его движения полны неестественной прыти и звериной мощи. Я пытаюсь предугадать его атаки, но оппонент слишком быстрый и непредсказуем. Его стиль боя не поддается анализу, он словно воплощает собой чистый хаос. Удары обрушиваются на меня со всех сторон, заставляя уйти в глухую оборону. Янтарные руки то и дело мелькают, отражая чужие атаки, но стоит мне попытаться контратаковать, как демон ускользает, изгибаясь под немыслимыми углами. Его тело извивается и течет, как сироп, не поддаваясь захвату. Каждая попытка достать ублюдка встречает лишь воздух. Он скачет по стенам, прыгает и уворачивается, то растягиваясь, то сжимаясь. Полупрозрачная дымка, окутывающая его фигуру, путает восприятие, маскируя истинное положение врага. Это настоящий кошмар, биться с противником, чьи движения невозможно прочесть, чью тактику нельзя предсказать. Каждая секунда боя изматывает меня, высасывая силы, но я не думаю опускать руки. Стиснув зубы, призываю все мастерство стиля водного дракона и продолжаю атаковать, надеясь, что рано или поздно трупоед совершит ошибку, и тогда я смогу нанести решающий удар. Пока же остается держаться, уповая на то, что моя стойкость окажется крепче вражеской. Краем глаза вижу, как Рейда с Торвальдом поднимаются с земли и, шатаясь, двигаются в мою сторону. «Не подходите!» Я становлюсь между ними и демоном. Друзья, услышав мой голос, сбрасывают наваждение и оглядываются по сторонам. «Что случилось?» Аж дергается умник. «Валите за подмогой, пока я его сдерживаю!» Рычу я, живее. Воспользовавшись заминкой, тварь подгадывает момент, и его атака достигает цели. Когти скребут по моим ребрам, и внутри прокатывается волна боли. Все же тело еще не восстановилось до конца. Глаза застилает алая пелена, и от следующих атак уклоняюсь скорее на инстинктах, благодаря лишь реакции и слуху. Демон использует чистую тьму как оружие, окутывая себя и все поле боя вокруг. Я разрываю его завесу, вырастив небольшой лес прямо посреди улицы. Деревья активно сбрасывают листву, помогая мне обнаружить врага. Каждый клочок растительности становится моими глазами и ушами, помогая ориентироваться в тумане. Схватка с трупоедом по ощущениям занимает часы, а на деле секунды. Мы рвем друг на друга, не щадя собственных тел. Я выкладываюсь на максимум, мои руки и длани асуры наполняют сила пылающего солнца. Удары оставляют подпалины и даже поджигают демона, но он стойко выдерживает боль. Несколько раз враг пытается сбежать, но я настигаю его, проломив стену на соседнюю улицу его тушей. Битва стремительно набирает масштаб. От нашего столкновения трещат и крошатся ближайшие дома, осыпаются крыши. На брусчатке остаются небольшие овраги, капли крови и фрагменты моей брони. Веселье противника быстро перерастает в ярость. Он не может меня победить, несмотря на мои многочисленные раны. Вцепившись в него, как репей в белкин хвост, я продолжаю нападать и наношу ему все больше урона. Одну из лап срубаю раскаленной дланью, двумя другими хватаю за пояс, не давая разорвать дистанцию, а верхняя янтарная пара и мои собственные руки начинают молотить чужую корпус, словно сваю, забиваемую в землю. Сознание захлестывает пелена из ярости и наваждения. Обольститель пытается затуманить мой разум, но ярость гораздо сильнее. Его попытки вырваться также тщетны. «Отставить, сержант!» — раздается громогласный голос, на удар сердца прорвавшийся в мое сознание. Однако я воспринимаю его как еще одну попытку демона спасти свою жалкую жизнь и усиливаю натиск. Уже не чувствую ни рук, ни тела, остается только боль. В какой-то момент картина проясняется, и я вижу наполовину измененное тело Закира. Он частично вернул себе человеческий облик, но не полностью. Кожа покрыта багровыми пятнами демонической скверны. На голове все еще торчит один обломанный рог, а жизнь из него утекает, как вода из разорванной фляги. Зина. Появившийся Ирин выдергивает у меня из рук останки врага, но уже поздно. Тело перевертыша начинает разлагаться, превращаясь в едкий зловонный дым. «Ты славно поработал», — хлопает меня по плечу капитан. «Теперь надо доложить о нашей находке генералу. Похоже, наши дела еще хуже, чем мы могли предполагать. Сколько еще таких оборотней может скрываться в наших рядах?» Вопрос не требует ответа, но таит в себе пугающие перспективы. Капитан смотрит на меня, а потом переводит взгляд на стоящих молчаливо в стороне Рейда и Торвальда. «Вы все отлично потрудились, но, видимо, вас ждет еще больше работы. Не задерживаясь, мы отправляемся к генералу». Карисса взвинчена до предела, а наши известия еще сильнее распаляют ее. «Значит так, до возвращения императора мы должны полностью очистить этот город от скверны. Капитан Эйрин, сержанты, с этого момента мы максимально ужесточаем меры безопасности и контроль в городе. Необходимо проверить каждого, независимо от звания и статуса». Глава 13. После раскрытия первого перевертыша дисциплинарный корпус принимает усиленные меры. Разбирательства в рядах контрразведки почти окончены, большинство виновных наказаны. Целый взвод оказался повинен в превышении своих полномочий. Их действия были продиктованы не злобой или невежеством, а одним лишь желанием выслужиться. И это в то время, когда за стенами бушует хаос, а город балансирует на грани катастрофы. Однако времени на долгие разбирательства и препирательства нет. Карисса велит наказать всех провинившихся старым добрым армейским способом – высечь плетью. Офицера взвода вместе с сержантами ждет та же участь. После этого их ждет понижение в звании. Прилюдная экзекуция происходит прямо на плацу. Мы с Рейдой товарищами стоим в первых рядах, наблюдая за происходящим. Командиры сами должны наказывать провинившихся, поэтому сначала сержанты должны высечь рядовых. Смотрится это немного странно, но в то же время поучительно. Виновные стоят на коленях с обнаженной спиной. Руки притянуты за веревку к вбитым еще жителями столбам так, чтобы солдаты постоянно находились в напряжении и не могли полностью сесть. Плети начинают со свистом распарывать воздух. Кожа бойцов покрывается кровавыми полосами, а плиты вокруг окрашиваются алым. Рубиновые капли взлетают и падают с каждым ударом. Закончив, сержанты помогают самолично наказанным воинам подняться и уйти. Нескольких выносят на носилках, и ведь им досталось всего по 20 ударов. Для обычного человека это был бы смертный приговор, но шкура адепта гораздо-гораздо прочнее. С другой стороны, и сила удара палача на порядок выше. Освободив место, сержанты снимают с себя верхние одежды и сами встают у центральных столбов. Лейтенант берет плеть в руки и приступает к делу. Младшим командирам достается порция в 30 ударов. Последним садится сам офицер взвода. Подчиненные привязывают его за руки, и на плац выходит лично майор Кантер, чтобы наказать своего офицера. Перед этим генерал поднимает руку, заставляя всех присутствующих замолчать. «Запомните все!» Мелодичный голос Кариссы разносится над плацем, словно боевая песня. «Каждый из вас, кто нарушает законы войны, законы империи, будет наказан. Рядовой, младший командир, да будь это хоть офицер или сам генерал, никто не избежит правосудия». За спинами собравшихся начинают грохотать барабаны. Кантер проходится по своему подчиненному холодным разгневанным взглядом. Секунда, другая, и полоска вываренной кожи взмывает в воздух. Удары начинают сыпаться ритмично, подстраиваясь под боевой марш. После 30 плетей лейтенанта ждет еще 20. Его голова обвисает, но потерять сознание ему не дают. На офицера выливают ведро холодной воды. Покрасневшие струи бегут, смывая с него кровь, куски кожи и плоти. Я смотрю на все это, стиснув зубы. Достаточно ли это наказание за их поступки? Хватит ли пролитой крови, чтобы погасить неприязнь к контрразведке? Толпа, словно озверев, ликует. Рев людей заглушает звуки взмахов и барабанов. Однако не все воспринимают это представление так эмоционально. Рейда темнее тучи, и нам предстоит с ними работать, фыркает друг. Последний удар рассекает спину лейтенанта до костей, обнажив ребра и часть позвонка. Мощная регенерация практика восстанавливает повреждения быстрее, чем у обычных людей, и даже тогда, когда он находится без сознания. Надеюсь, все усвоили урок. Карисса возвращается в центр, и командиров, как ответственных за своих подчиненных, ждет еще одно наказание. После восстановления их всех поместят в каменный мешок на 7 дней. Люди начинают разбредаться. Несмотря на некоторые разногласия, дисциплинарный корпус работает совместно с контрразведкой. Комендантский час усиливается. Теперь не только ночью, но и в течение всего дня никто не должен передвигаться поодиночке, да и даже вдвоем нежелательно. Минимум 3 человека, а лучше целое отделение. Передвижение только строго по назначению. Наша группа следователей продолжает свою работу. Мы занимаемся допросами, присматриваемся к поведению солдат и вычисляем подозрительных личностей. Большинство подозрений приходится на попавших под влияние демонов солдат, но и у них должен быть источник. Чтобы враги могли воздействовать на сознание людей, им необходимо находиться как можно ближе к ним и желательно лично контактировать, как это было в случае с Закером. А раз в рядах армии продолжается разлад, то среди нас, вероятнее всего, остался еще один трупоед, а может, даже несколько. И наша основная задача – найти их до возвращения императора. Вот только на деле это оказывается не так просто. Во время одного из приемов пищи Рейда замечает, как один из поваров немного тормозит очередь, болтая практически со всеми солдатами, и обращается к одному из своих подчиненных за столом. «Рядовой, проследи за поваром, за которым, сержант», крутит тот головой и получает оплеуху. «Не привлекай к себе внимания», шипит умник. В центре, высокий крепкий северянин со светлой кожей. Он слишком уж много чешет языком. Рейда обводит взглядом всех сидящих за столом и добавляет: «А вы пока едите, проследите, с кем он говорил активнее всего. Надо будет понаблюдать за их поведением и сверить с полученной ранее информацией. Попадали ли они в наше поле зрения, замешаны ли в каких-нибудь странных инцидентах?» Догадки Рейда получают первое подтверждение. Этой же ночью несколько солдат, с которыми долго болтал повар, устраивают дебоши и драки в своих расположениях. Однако он не торопится с выводами и решает лично понаблюдать за подозреваемым, ведь посланный солдат, кроме излишней болтовни с другими людьми, ничего подозрительного не обнаружил. На следующее утро Весна пораньше приходит на кухню, где готовит еду для всей армии, и видит, что с поваром-северянином на протяжении долгого времени беседует один из солдат. «Что вы хотели, следователь?» – спрашивает Рейда. Другой работник полевой кухни в фартуке, в крепком толстячке почти не чувствуется ки. «Кто-то из наших попал под подозрение. Опять? Нет, все в порядке», – отмахивается от него умник. «Решил заглянуть и узнать, чем нас сегодня будут кормить». «Как чем, сержант?» «Все тем же, кашей и остатками мяса. К сожалению, пайки приходится снижать почти каждый день. Пока это не сильно заметно, но, если вскоре мы не получим припасов из центральных регионов, армия начнет голодать. Я доложу командованию об этой проблеме», – обещает Рейда. «Пусть это не в моей зоне ответственности, но потребности у нас всех одинаковые». Еще немного поболтав с другими работниками кухни для отвода глаз, Умник продолжает незаметно наблюдать за этой необычной парочкой. Второй солдат, как и подозрительный повар, оказывается рядовым родом с севера. Конечно, землякам вполне естественно коротать время за душевными разговорами, предаваясь воспоминаниям о родных краях. Однако Рейда настораживает излишне тесное общение бойцов из разных взводов. В текущей напряженной обстановке любая мелочь может оказаться знаковой. Стоит загадочному северянину покинуть кухню, как весна, стараясь не привлекать внимания, следует за ним, чтобы установить местоположение его казармы. Проводив солдата до места дислокации, весна возвращается к своим и, застав Зинаитервальда за работой с допросами, делится с ними своими подозрениями и наблюдениями. Ближе к ночи наследник клана Весенней Грозы, заручившись поддержкой десятка доверенных бойцов, решается на неофициальную проверку. Опытные солдаты, бесшумно передвигаясь в темноте, пробираются в казармы через одно из дальних окон, избегая встречи с ночными дежурными на входе. Внутри их взором предстает странная картина. Большинство солдат погружено в глубокий, почти неестественный сон, а часть коек и вовсе пустует, словно их обитатели растворились в ночи. Гнетущая тишина нарушается лишь тяжелым дыханием спящих да скрипом старых досок под ногами. «Обыщите здесь все», — командует Рейда, а сам направляется в комнату офицера. С облегчением он обнаруживает лейтенанта крепко спящим в своей кровати, как и приставленных к нему караульных. Бойцы дремлют, облокотившись на стены и собственное оружие. Попытка разбудить не приносит результатов. Они просто падают с грохотом на пол. «Сержант!» В комнату с криком врывается один из бойцов. «Да не ори ты, я и так прекрасно слышу!» Умник смотрит на офицера, который посапывает в своей кровати, не реагируя на шум. «Что там случилось?» «В подполе мы обнаружили проход. Он находится прямо в зале, где стоят койки. В подвал?» — уточняет Рейда. «Нет, его мы тоже осматриваем. Этот словно вырыт вручную и ведет на запад. Оставив в казармах нескольких бойцов, он посылает одного за подмогой, а сам с группой из 5 человек осторожно спускается в тоннель. Тот, прорытый в твердой горной породе, уходит глубоко под землю и выводит в большую рукотворную пещеру, погруженная в полумрак. В центре сидит тот самый северянин, дружок повара, его глаза налиты кровью, а с губ нараспев срываются слова на неизвестном языке. Вокруг на полу замерли солдаты. Весна в изумлении замечает представителей сразу нескольких других подразделений, и среди них того самого повара. Видимо, демон может воздействовать не только напрямую, но и оказывая влияние через посредников. Это может здорово осложнить ситуацию, но сейчас надо действовать, а не взвешивать последствия. Демон выходит из транса слишком поздно, когда его уже окружают опытные бойцы Рейда. Сидящие вокруг бросаются ему на помощь. Завязывается ожесточенная схватка, но вовремя прибывает подкрепление дисциплинарного корпуса, и противник оказывается повержен. «Я опять допоздна засиделся на допросах, целиком погруженный в новые обязанности». Ворвавшийся в расположение нашего отряда громогласно докладывает, что моему болтливому товарищу требуется помощь. Похоже, он, как обычно, откусил больше, чем может проживать. Однако капитан Эйрин, прибывший по своим делам в это же время в расположении контрразведки, перехватывает меня на выходе. «Зина, не спеши ты так», — произносит он. «Ты не успеешь везде. Доверься своим товарищам. Они способны справиться и сами, а ты заканчивай свою работу. Ты не сможешь прикрывать их вечно, и подобная опека только снизит их шансы, когда угроза станет действительно серьезной». «Понял, капитан», — замираю на полушаге. «Мне осталось всего пара человек, а потом...» Эйрин улыбается и хлопает меня по плечу. «И тогда ты отправишься спать, сержант. Не взваливай все на себя. Завтра нас ждет много дел. Мы готовимся к скорому прибытию императора, все должно быть безупречно». Несмотря на слова офицера, я не тороплюсь и даже немного затягиваю допросы, чтобы дождаться вестей от Рейда. Тот победно возвращается во всей красе и с порога заявляет: «Ну что, бойцы, я еще одного демона прикончил вместе со своим отрядом. Ох и трепку мы ему задали. Слышал, Зина?» Он крутит головой, выискивая меня. «Кажется, мы на верном пути». Умник находит меня и бросается рассказывать подробности. «Вот же осел, тайком вел расследование, чтобы показать, что тоже на что-то способен. Несмотря на весь его взбалмошный характер, своего он не упустит». После уничтожения второго демона-перевертыша армия начинает приходить в порядок. Медленно, но верно. Недоверие все еще витает среди воинов, Многие косо смотрят на своих товарищей. Душевные раны от действий контрразведчиков все еще не затянулись, лишь усиливая недоверие, однако настроение воинов в связи со скорым возвращением императора постепенно растет. Ограничительные меры Корисса не снимает, что благотворно сказывается на дисциплине и порядке. Через пару дней к городу подходит еще несколько батальонов. Их постепенно размещают за стенами, сразу же проверяя на предмет наличия вражеских агентов. Когда прибывает император, кажется, что никаких происшествий не происходило, хотя об этом все равно будет доложено государю. Главное, что сейчас в городе спокойно. Вся армия собирается у городских стен, когда император появляется во всей красе. С неба обрушиваются яркие лучи, и в золотом сиянии возникает сам Эльдвиан. «Приветствую вас, мои верные воины. Вы отлично потрудились». Его гулкий голос, кажется, накрывает всю каменистую равнину и ущелье, вселяя в людей надежду. Все события, произошедшие за время его отсутствия, кажутся дурным сном. Люди приободряются, восстанавливая боевой дух, и готовы идти до конца. К этому добавляются и новые известия. Мы получили информацию из столицы. К Черным горам уже выехал большой караван с припасами, и вскоре мы сможем продолжить сражение на этом участке фронта. Альдвиан говорит еще долго и без устали. Его голос, звучный и чистый, завораживает слушателей, заставляя их внимать каждому слову. Поприветствовав подданных, повелитель в сопровождении приближенных командиров удаляется на военный совет. Мы с Райда, удостоенные личного приглашения Эйрина, следуем за ними. На все наши вопросы капитан отвечает уклончиво, храня загадочное молчание. Зал собраний городского совета встречает нас величественной аркадой и просторным амфитеатром, озаренным мягким светом многочисленных светильников, работающих на основе печатей. Здесь собралось все высшее командование. Рядом с ними занимают места несколько отмеченных особым доверием сержантов. Младшие командиры на этом совете – редкие гости, что лишь подчеркивает исключительность момента. Взоры всех присутствующих обращены к центру зала, где на круглой сцене, подобно солнцу в зените, появляется сам император. Для начала я хочу лично наградить храбрецов из отряда, добывших бесценную информацию, начинает Эльдвиан, обводя взглядом притихший зал. Именно поэтому мы здесь сегодня и собрались, хотя он делает многозначительную паузу, улыбка играет на его губах, скорее всего, собрались бы мы здесь в любом случае. Вот только было бы это настолько эффективно, пока государь ведет свою речь, искусно перемежая серьезные моменты шутливыми замечаниями, отчего его образ становится лишь ближе и понятнее собравшимся, нас подводит к сцене. Сегодня Эльдвиан предстает не недосягаемым небожителем, но мудрым и справедливым правителем, говорящим со своими подданными на равных, и его искренность находит живой отклик в сердцах офицеров. «Ладно, ладно», — он поднимает руки. «Хватит смеха и веселья. Поприветствуем наших героев. Нам раздают символические награды. С одной стороны, безделушка, но с другой, этот знак отличия — символ самого императора, признавшего тебя достойным. Не все, наверное, понимают, что здесь происходит», — говорит император, пока обходит и лично крепит награды нам на грудь. «Эти люди смогли добыть очень важные сведения, которые кардинально меняют всю обстановку на фронте. Он подходит ко мне, смотрит в глаза. Зина из Кровавого моря. Отличная работа, сержант. Его могучая рука ложится на мое плечо. Ты уже второй раз доказываешь свою преданность мне и своим товарищам. Я ощущаю чудовищный прилив ки. Меня обволакивает аура императора, но я не чувствую угрозы. Твердо выдерживаю его взгляд, хоть это и дается нелегко. Величие императора для этих людей неоспоримо. Однако я все еще стою на распутье. Меня убивает одна мысль, что эта зловонная порча по имени демоны может добраться до отдаленного уголка империи в лесные холмы, где затаился наш лесной сруб, где все так же нас с Лин домой ждут хмурый и неразговорчивый отец и заботливая мать. Только сестры нет со мной, ее вообще больше нет. И тот, кто в этом виновен почти наверняка, стоит сейчас прямо передо мной. И это еще не все, правитель вновь возвращается ко мне. Люди из отряда Ирина и сам капитан покидают сцену, и на нее поднимается Рейда. Благодаря умелым действиям двух этих сержантов, тайных следователей дисциплинарного корпуса, были разоблачены два перевертыша, наводивших разлад в наших рядах. Нас поздравляет весь зал, и скрывать не стану, это приятно. Уважаемые офицеры, прошу вас обратить внимание на молодых командиров. Они уже зарекомендовали себя как на поле боя, так и решая неординарные задачи, так что не упускайте возможности и возьмите их под свое крыло. Эйрин показывает нам жестом уйти со сцены, и мы, поблагодарив Эльдвиана, спускаемся. Ну а теперь настало время поговорить о нашей новой проблеме. Голос императора становится жестким и наполняется сталью. Демоны не спят, даже сумели проникнуть в ряды гвардии, но эти события меркнут по сравнению с пробуждением архидемона. Во всем зале воцаряется гробовое молчание. Да, об этих демонах раньше ходили только легенды. Если мы думали, что самая большая угроза – это лорды, то сейчас уже нет. Враг крепнет, набирается опыта в борьбе с нами. Император прохаживается по арене, активно жестикулируя. Становится хитрее и изворотливее, а теперь у него еще появилась мощная ударная сила. Архидемон не будет сидеть где-то в пещере, посылая на нас орды врагов. Я уверен, что это отродье уже вскоре нападет на нас. Мы должны объединить все силы и выступить единым фронтом. Собрание длится еще долго, но я не чувствую усталости. Наблюдаю за императором, слушаю речи офицеров. Все время меня разрывают две крайности. С одной стороны, я хочу встать плечом к плечу с этим человеком. Вижу реакцию стоящего рядом Рейда, его глаза горят, он сжимает кулаки и стискивает зубы. Бормочет что-то угрожающее в адрес трупоедов себе под нос. Однако, с другой стороны, если все, о чем я слышал ранее и что смог узнать, это правда, то наш владыка – жестокий убийца, который не щадит своих же подданных. Заканчиваем мы поздно ночью. Офицеры расходятся, с императором остаются генералы и группа новоприбывших командиров, продолжая обсуждать планы предстоящей военной кампании. «Идем», – зовет меня Рейда. «Нам еще рано для таких советов. Тебе ли рано? Ты бы им точно рассказал, как всех победить», – хмыкаю я. «Ну, я тоже раскрыл и убил одного обольстителя, так что не задирай нос, дружище, Зина». Слышу я оклик, поворачиваюсь и вижу идущего к нам капитана Эйрина. «Заглянешь ко мне, есть у меня к тебе один разговор. Кажется, тебя ждут дела, мой юный друг», — расплывается в довольной ухмылке умник. «А я, пожалуй, пойду отдыхать». Глава 14. Я покидаю зал собраний вместе с Эйрином, который роняет, пока мы идем по городу. «Что ты думаешь насчет всей этой угрозы архидемона? Если бы я еще знал, что это за существо», — задумчиво отвечаю я. «Сложно делать однозначные выводы, но если он настолько превосходит в могуществе лордов, то нас ждут очень серьезные испытания». «Да уж, кто бы знал», — вздыхает капитан. «Мы ведь надеялись, что никого сильнее лордов не появится. Они и так, словно камень в сапоге, давно мешают нам покончить с этой войной. Вроде всего один такой демон, а сколько проблем от него. А ведь у врага этих лордов гораздо больше. До сих пор мы считали их главной угрозой. Каждая битва с подобными тварями наносила армии тяжелый урон». Похоже, вдохновляющая речь Эльдвиана подействовала не на всех. Война тянется уже не первое столетие, и конца ей не видно. Офицеры, сержанты и солдаты почти забыли, что такое мирная жизнь. «Но неужели нет совсем никакой информации об архидемонах?» — с надеждой спрашиваю я. «Хоть какие-то крупицы знаний, ведь в книге Феврона они упоминались, значит, человечество сталкивалось с ними прежде». «Именно что крупицы», — качает головой собеседник. «Последнее столкновение произошло больше 300 лет назад, и тогда империя понесла колоссальный ущерб. Можно с уверенностью сказать лишь то, что они гораздо сильнее лордов, ведь по сути являются верховными повелителями демонов», — медленно произносит Эйрин, оглядываясь по сторонам. «Вот только последнего архидемона сразил великий Чингпу из клана Стального Лотоса». «Чингпу, один из учеников Аранга. Прекрасно помню этого умельца с парными клинками. Во время испытания Феррона он задал мне крепкую трепку. На улицах царит тишина, сказывается комендантский час. По пути к штабу капитана мы пару раз встречаем дозоры дисциплинарного корпуса. К возвращению императора все наряды были усилены. Сейчас в городе спокойно, но кто знает, какую диверсию замышляет затаившийся демон или одурманенный им солдат. Мы входим в старую казарму городской стражи, где расположился Эйрин. Его кабинет мне знаком, поэтому я сразу замечаю изменения. Появился дополнительный стол и стул, вдоль стен выстроились книжные шкафы. Капитан жестом предлагает мне присесть, а сам пододвигает свое кресло к окну. Я устраиваюсь рядом. «Послушай, Зина», — начинает он, глядя куда-то вдаль, — «из столицы по-прежнему доходят слухи про ваш клан. Вроде бы твоему отцу удалось избежать серьезного наказания, но последствия все же настигли вашего рода. Его лишили статуса столичного, а все владения выставили на продажу. Как это касается меня и моей службы, уточняю я, нахмурившись. И касается, и не касается одновременно, вздыхает Эйрин. Я вижу в тебе большой потенциал для армии и не хочу, чтобы он пропадал зря. Однако все эти слухи портят твою репутацию. Да, в армии дела обстоят иначе, мы боевое братство, почти одна большая семья. О порядках в моем гвардейском батальоне ты знаешь. Император старается поддерживать такой дух и в остальных частях, но получается не всегда. К чему вы клоните, капитан? Уточняю я, желая добраться до сути. Несмотря на все твои заслуги и личное представление к награде от императора, фигура наследника опального клана, попавшего в немилость, не вызывает особого восторга у других офицеров. Эйрин пристально смотрит на меня, словно пытаясь прочесть мысли. И все же я хочу дать тебе шанс. Я стараюсь не дрогнуть под этим пронзительным взглядом. Не хотелось бы, чтобы капитан увидел больше, чем следует, тайны, которые знает лишь Тикору. Что скажешь насчет того, чтобы стать моим адъютантом? Продолжает собеседник. Мне, как капитану, положен офицер на эту должность, но в тебе я вижу больший потенциал, чем в большинстве старших командиров. Да и был у меня уже один лейтенант. А что случилось с вашим прошлым адъютантом? Интересуюсь я. Капитан кладет тяжелую ладонь мне на плечо. То, что, надеюсь, не случится с тобой, он проводит пальцем по горлу. Погиб в схватке с лордом. Значит, у меня неплохие шансы, отвечаю я. Парочку встреч с такими выродками я уже пережил. Он тоже пережил. Но не все, с горечью добавляет Эйрин. Можешь не спешить с ответом, пока император в городе. «У тебя есть время», — говорит он, поднимаясь из-за стола. «Я не собираюсь тянуть так долго. Дайте мне минуту». Предложение капитана не стало для меня полной неожиданностью, но я все же беру паузу на размышление. Так, для вида, на самом деле, тут и раздумывать нечего. Должность адъютанта при капитане императорской гвардии открывает широчайшие возможности. Еще одна ступенька на пути к Эльдавиану. Капитан подходит к столу. В его руках появляется запечатанный глиняный кувшин. «Вообще-то тебе не положено, но для легкости мысли я сделаю исключение». Он вопросительно смотрит на меня, приподняв емкость. «Я не любитель спиртного, но старый повар Ямато говорил, что для хорошей беседы, даже деловой, необходимо разделить с собеседником угощение. И сейчас капитан предлагает мне именно это. Не откажусь, киваю я, от выпивки или должности», усмехается он, «и от того, и от другого, капитан», с улыбкой отвечаю я. Разлив ароматный напиток по простым глиняным кружкам, он протягивает мне одну и садится рядом. «Что ж, сержант Зина, тогда выпьем за твое назначение». Мы чокаемся и отпиваем. Глаза Ирина блестят. «Рад, что ты принял мое предложение. А теперь поговорим о твоих обязанностях. Если думаешь, что жизнь адъютанта – сказка, то сильно ошибаешься». Он хищно улыбается. «За разговорами мы засиживаемся до глубокой ночи. Капитан подробно объясняет мои новые обязанности и делится некоторыми подробностями последнего военного совета. Я присутствовал на нем, но в ближний круг императора меня не допустили. Теперь же, став адъютантом, я буду сопровождать Ирина на всех подобных собраниях. Новые возможности открываются передо мной, но вместе с ними приходит и новая ответственность. Готов ли я к этому? Покажет время. В казармы я возвращаюсь уже засветло, порядком уставший, но отнюдь не пьяный. Эйрин преподал мне урок, как пьют настоящие офицеры, размеренно, неторопливо, наслаждаясь вкусом, а не хмелем, что туманит разум и отнимает последние крохи здравомыслия, которого у простых солдат и без того немного. Меня встречает заспанный Рейда, поднявшийся ни свет ни заря. «И куда это ты собрался в такую рань?» С любопытством смотрю на друга. Он хмурится и прикрывает рот, пряча зевок. «От тебя пахнет алкоголем», умник принюхивается, словно ищейка, помахав перед носом ладонью. «Неужто пил с капитаном?» Я улыбаюсь и хлопаю его по плечу. «Скоро сам все узнаешь». Обойдя друга, направляюсь к своей койке. Он пытается преградить мне путь, но я, слегка ускорившись, обтекаю его, словно водный поток. Стиль водяного дракона полезен не только в бою, против любопытных друзей он тоже весьма эффективен. Пока я собираю вещи, немного помучив Рейда недомолвками, все же делюсь с ним последней новостью. «Я бы на твоем месте не обольщался, Зина», — ворчит Весна. «Должность адъютанта — это тебе не сахар, а уж у Эйрина и подавно. Он же живого места на тебе не оставит, сам через месяц приползешь, умоляя вернуться в пехоту. В тылу отсиживаться я не собираюсь, да и командир не позволит. Он ведь сам сражается на передовой, напоминаю я. Или ты уже забыл нашу самоубийственную вылазку в мертвый лес? Пока Рейда, не жалея глотки, оповещает всю казарму о моем новом назначении, я методично укладываю вещи в походный мешок. Его зычный голос разносится под сводами, безжалостно выдергивая бойцов из утренней дремы. Постепенно вокруг меня собирается целая толпа. Меня окружают со всех сторон, и я тону в море рукопожатия и дружеских хлопков по плечу. В глазах бойцов читается уважение, но также и тревога. Они улыбаются, желая удачи на новом поприще, но улыбки эти не всегда достигают глаз. Ты молодцом, Зина. Если бы не твое безрассудство, неизвестно, чем бы все кончилось, говорит один из ветеранов, в его голосе слышна усталость, но и одобрение тоже. Да брось, я лишь выполнял свой долг, отмахиваюсь я, чувствуя неловкость от этой похвалы. Ну да, а мы так, погулять вышли, хмыкает другой боец, с силой стуча меня по спине. Не прибедняйся, парень, на твоем месте не всякий бы так рисковал шкурой. Такие, как ты, и делают гвардейцев теми, кто мы есть. Я смотрю на этих людей, с которыми мы за короткий срок прошли через столько дерьма. На их лицах следы бессонных ночей и тревог, шрамы, оставленные не только вражеским оружием, но и тяготами службы. И все же сейчас, провожая меня, они искренне радуются. Пусть даже эту радость и разбавляет горечь расставания. Да будет вам, ребята, мы же остаемся соратниками и будем видеться не так уж редко. А провожаете вы меня, словно в последний путь. А ты разве не знаешь, в первые ряды пробиваются Торвальд с Изаром, который пришел в себя после смерти перевертыша. Все внимание переключается на них. Выждав эффектную паузу, северянин с довольной ухмылкой произносит: «Все предыдущие адъютанты капитана пали в бою. Некоторые даже считают эту должность проклятой». Я закидываю на плечи походный мешок и обвожу всех многозначительным взглядом. «Что ж, значит, пришло время снять это проклятие». С этими словами решительно шагаю к выходу. Служба в новой должности начинается сразу же, как только я возвращаюсь к Эйрину. Сбросив мешок с вещами в отдельной комнатушке рядом с его покоями, тут же принимаюсь за первые поручения. Спать мне теперь нужно меньше, чем раньше, но все же сон необходим. Сегодня он, увы, не предвидится. Отгоняя усталость, я начинаю разносить послания от Эйрина другим офицерам его батальона. За один невероятно насыщенный день мы успеваем посетить целую череду военных советов внутри подразделения. Я старательно веду записи, вылавливая в потоке информации ключевые моменты и бережно фиксируя их на бумаге. Эйрин, окруженный ореолом непоколебимой уверенности, вместе с офицерами разрабатывает новые стратегии сражений с демонами. Глядя на то, с каким вдохновением и решимостью они берутся за дело, я четко понимаю, это лишь первые ростки грядущих свершений. Вся армия Кариссы, словно единый организм, пульсирует в предвкушении полномасштабной кампании против демонов. Воздух буквально звенит от напряжения, а прибывающие в город командующие с других участков фронта лишь усиливают это ощущение. Император решил собрать все высшее командование в крепости перед Черными горами для решающего совета. Вечер этого дня застает меня и Ирина на пути к генералу. Карисса вызвала капитана, чтобы обсудить последние вести из столицы.